будешь серьезно разговаривать, я тебя буду серьезно слушать. Нет, ну я могу. Могу диалог поддержать, что-то тебе сказать, но не то, что я думаю на самом деле. То есть врать-то я тебе не буду, но я промолчу в некоторых моментах. Но мне реально, я не могу говорить, то есть я не хочу, не еще что-то, а ну просто физически у меня не получается.